Глава 38. Марк. Ожидаю ощутить сильный толчок от выстрела в упор, боль и обжигающий жар в грудной клетке, но ничего подобного не ощущаю. Полная дезориентация. Нихера не понимаю. Только сквозь яростный шум сердцебиения слышу громкий треск стекла за моей спиной, а сразу после — спокойный мужской голос. «Хватит». Мы с Коннором оба одновременно вздрагиваем и переводим помутневшие от ярости взгляды сначала на груду осколков на полу, а затем в сторону двери кабинета, где стоят трое мужчин. Мне приходится тщательно проморгаться и встряхнуть головой, чтобы сообразить, что выстрелил вовсе не Коннор в меня, а один из неожиданных визитеров в стеклянную дверцу секции. Шумно, протяжно выдохнув, я бегло оцениваю мужчин. И мое облегчение исчезает так же быстро, как и накатило. Все они выглядят солидно и безукоризненно в своих строгих костюмах. Двое в черных, а третий, тот, что стоит посередине, в графитово-сером. Он явно среди них главный. И черт возьми, этот мужчина до жути пугающий, даже пострашнее пушки, которая все еще прижимается к моей груди. Меня аж передергивает. И я вмиг начинаю ощущать реальную угрозу, исходящую от появившегося гостя. Высокий, крепкий, статный, я бы даже сказал величественный. Каштановые волосы аккуратно уложены. На элегантном костюме ни единой складки, а физиономия такая, словно он всемогущий бог. Ни один мускул не дергается на его выразительном лице, пока мужчина молчаливо сканирует нас с Коннором абсолютно равнодушным взглядом. Но клянусь, от этого взгляда мне становится не по себе куда больше, чем от вида еще одного пистолета с глушителем, который крепко сжимает один из мужчин в черном. Пульс стучит в ушах отбойным молотком, лицо горит, тело ноет, а злость до сих пор отказывается до конца отпускать сознание. Но даже весь этот дискомфорт не мешает мне быстро уяснить, что этот мужчина и есть тот самый влиятельный покровитель Коннора, который при необходимости заметет за гадом все следы. «Кеннинг? Что вы тут делаете?» Я далеко не сразу понимаю, что этот нервный, полный осязаемого страха голос принадлежит Коннору. Бросаю недоуменный взгляд на него и офигеваю. От былого, самоуверенного, крутого дядьки, который угрожал мне смертной расправой, мало что осталось. Сейчас он скорее напоминает напакостничавшего мальчишку, которого строгий родитель застукал за дракой. И это так странно, учитывая, что Кеннинг моложе Коннора на несколько лет. Вы же не предупреждали, что приедете. Убрав, наконец, пистолет в сторону, Блэк вновь осмеливается подать голос. «А я должен был?» Отвечает вопросом на вопрос Кеннинг и делает несколько уверенных шагов в нашу сторону. «Нет, конечно нет, просто я помешал тебе развлекаться после рабочего дня». «Вы не помешали?» «Разве? Мне кажется, если бы я появился секундой позже, то в твоем кабинете появился бы труп». Я напрягаюсь. По спине скатывается капля пота, когда мужчина останавливается, возвышаясь над нами могущественной горой, и устремляет на меня цепкий взор. «Пиздец! Это ж надо уметь так смотреть!» До костей пробирает. «Этому кадру и охранники с пушками не нужны для устрашения окружающих. Он сам по себе воплощение опасности. Вы не должны были этого увидеть. Это исключительно моя проблема. К нашим делам отношения не имеет. Я все решу и все объясню». Блэк берет себя в руки, стирает сгусток крови с губы и поднимается с пола. Я же так и продолжаю лежать, пытаясь привести дыхание в норму. Мне не нужны никакие объяснения, и я даже не сомневаюсь, что ты, Блэк, все решил бы. Но раз уж я тут... «Он больше не твоя забота», — выдает Кеннинг, награждая Коннора мрачным взглядом. «Меня от него в очередной раз передергивает. А вот Блэка в этот раз он нисколько не пугает. Наверное, потому что его босс планирует сейчас разобраться не с ним, а со мной. А это именно то, что ему нужно. Как пожелаете», — смиренно отвечает Коннор и смотрит на меня со злорадством. «Уверен, он сейчас заулыбался бы». Но так как радоваться в открытую в данный момент неуместно, он всего лишь шлет мне невербальный посыл. «Я же тебя предупреждал. Нужно было валить, пока была такая возможность. И звук шагов одного из амбалов с пушкой лишь убеждает придурка, что меня вот-вот ожидает печальная участь. А теперь вы все дружненько присядьте. Присели? Отлично. А сейчас откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь, прикройте глаза и попытайтесь в красках представить охуевшую физиономию Блэка в момент, когда пугающий, безжалостный Кеннинг легким жестом руки останавливает охранника от расправы надо мной, а затем эту же руку протягивает мне. «Вставай, брат. Сколько можно валяться?» — произносит Кеннинг все тем же ровным голосом. Однако в зеленых глазах я замечаю мимолетный проблеск насмешки и расплываюсь в улыбке. «Что? Брат?» Не своим голосом выдавливает Конор, но я даже не смотрю в его сторону. Беру протянутую ладонь и с болезненным стоном встаю на ноги. «Спасибо, Остин. Благодарю своего лучшего друга, с которым 14 лет назад я познакомился в убогом ночном клубе Энглвуда, самого неблагоприятного и бедного района Рокфорда. Ага, прикидывайте, какое крутое совпадение. Мой старый друг и влиятельный криминальный авторитет, которому Конор много лет кряду подчиняется, ведя теневой бизнес, один и тот же человек. Да я долбанный везунчик, не иначе. Моим изначальным планом было максимально обезопасить Милли, как можно скорее отправить ее в Лос-Анджелес, приставить к ней телохранителей и спрятать на своей вилле до тех пор, пока я не найду способ избавиться от Конора. Но в этом отпала необходимость. Все оказалось куда проще. О своей невообразимой удаче я узнал сразу, как Милли заснула. Стоило выйти из спальни, и мне с незнакомого номера позвонил Билл. После того, как люди Конора почти до смерти избили его и выбросили в каком-то лесу, ему еле удалось доползти до дороги, где один водитель остановился и отвез его до больницы Вашингтона. Все это время Билл был в реанимации без сознания, а как только очнулся, сразу потребовал телефон, чтобы созвониться со мной. Он еле шевелил языком, но все-таки нашел в себе силы рассказать, что за день до того, как его поймали, он наконец сумел вычислить, на кого именно работает Блэк. И я приятно удивился, услышав знакомую фамилию Кеннинг. Даже не поверил сначала, но все-таки решил незамедлительно позвонить Остину. Даже несмотря на то, что мы с ним не виделись около 3 лет, я рассказал другу о своей проблеме с его подчиненным. Он выслушал меня и тут же заверил, что поможет. Когда я познакомился с Остином, он был обычным мальчишкой, который едва сводил концы с концами, а сейчас он ворочает миллиардами, руководит огромнейшей технологической корпорацией и возглавляет одну из самых крупных преступных группировок Америки. Первых 2 достижений он добился благодаря своему уму, деловой хватке и амбициозности. А последнее свалилось ему на голову после смерти его дяди, Альберта Кеннинга, которого Остин случайно нашел в Нью-Йорке лет так 10 назад. Он рос без родителей. Его воспитывала бабушка. О существовании других родственников друг не знал до тех пор, пока на одних деловых переговорах не встретил родного брата своего погибшего в тюрьме отца. Остин с первой же встречи впечатлил Кеннинга не только своим умом и инновационным проектом, который разрабатывал долгие годы, но и поразительной внешней схожестью со своим братом. Альберт сразу заподозрил вероятность их с Остином родства. А когда сделал тест ДНК, его догадки подтвердились. Он нашел своего племянника, о существовании которого даже не догадывался. Вот так сирота Остин Рид в одно мгновение превратился в Остина Кеннинга, ближайшего родственника босса мафии и наследника всего его состояния. Но на этом еще не все. Помимо того, что мой друг крутой и навевающий на всех и вся страх товарищ, он еще и компьютерный гений. И я не преувеличиваю. Он реально гений. Таких, как он, 1 на миллиард. Нет ничего, что Остин не смог бы совершить в виртуальном мире. Именно поэтому Блэку и было наплевать, солью я видео с его оргиями или нет. Я прекрасно знал это, но мне нужно было потянуть время, чтобы дождаться появления Остина. Он живет в Чикаго, а дорога оттуда до Рокфорда занимает около 1,5 часа. «Я не понимаю. Так вы что, родственники?» — ошарашенно повторяет вопрос Конор спустя несколько секунд молчания. А я Ох, как наслаждаюсь, видя, как вся уверенность этого мерзавца в своей неприкосновенности и безнаказанности растворяется точно дым на ветру, а подбитая челюсть еще немного и рухнет на пол от шока. Хочу, наконец, открыть рот, чтобы ответить, но Остин меня опережает. Тебя это не должно волновать, высекает он стальным тоном. Ох, прям мороз по коже. Единственное, что ты должен уяснить, Блэк, это то, что с сегодняшнего дня для тебя не существует ни Марка Эндрюза, ни Эмилии Харрисон. Насчет твоей бывшей невесты это особенно касается. Попытаешься встретиться с ней – пожалеешь. Попытаешься связаться по телефону – пожалеешь. Вздумаешь хоть как-то навредить ей, Эндрюзу или кому-то из их членов семьи и друзьям? И это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни. И мне плевать, каким образом ты постараешься это осуществить. Любой несчастный случай, любое нападение в подворотне или обычное отравление в ресторане – за все это ты поплатишься своей кровью, Блэк. Что? Его глаза округляются. Мои, впрочем, тоже. Но они могут отравиться или попасть в ДТП и без моей помощи. Почему я буду должен платить за это? Потому что я так решил. Еще есть вопросы? Конор молчит, от недовольства поджимая губы и сверля меня яростным взглядом. И я его понимаю. Никто не любит проигрывать, а для такого, как Блэк, поражение вообще незнакомое слово. Но ничего, пусть смакует его, пусть наслаждается и бесится. Лучшего наказания для этой сволочи не придумать, чем разрушение его мерзких планов насчет Эмилии и лишение возможности хоть как-то изменить подобный расклад вещей. Я так понимаю, вопросов больше нет. Так и не дождавшись от Конора ни слова, заключает Остин и переходит на деловой тон. В понедельник жду тебя у себя в Чикаго с ежемесячным отчетом о поставках и подробным рассказом о поездке в Вашингтон. На сей раз Блэк заставляет себя утвердительно кивнуть, при этом не прекращая уничтожать меня глазами. Был рад с тобой пообщаться, Конор. Не сдерживаюсь от прощальной реплики, а затем разворачиваюсь и, чувствуя на спине обжигающий прицел Блэка, следую за Остином к лифту. Вы оба спуститесь по лестнице, приказывает он охранникам, и те без промедлений слушаются, даже несмотря на то, что мы находимся на 40-м этаже. Ты зачем парней заставляешь так напрягаться? Нам бы тут всем места хватило. Войдя в кабину, спрашиваю я, но ответа так и не получаю. Вместо него, как только двери лифта закрываются, мне прилетает смачный подзатыльник. «Эй, ты какого хера ударил меня?» «Это ты какого хера попёрся к Блэку один? Я же сказал тебе дождаться меня!» — высекает Остин, но теперь в его голосе нет и тени прежней холодности, только раздражение. «Ну прости, ты же знаешь, что я никогда не мог похвастаться терпением. И я не хотел являться к нему с тобой за ручку, как с папочкой». «Разумеется, не хотел. Лучше было припереться к вооруженному мужику и завязать с ним драку. Шикарный план. Прямо как ты любишь. Да откуда мне было знать, что он носит пушку в офис? А типа, если бы ты знал, то не пришел бы к Конору». «Пришел бы». Недолго подумав, подтверждаю. «Ты не представляешь, как долго я мечтал съездить ему по ебалу. И что, съездил? Кайфанул?» — цедит друг, не прекращая злиться. «Кайфанул. Но я мог бы дубасить его до бесконечности». «Дебил, ты хоть понимаешь, что появись я секундой позже, он бы тебя застрелил?» «Но ты успел вовремя, и все в порядке. Я цел и невредим». «Да блять! Вижу я, какой ты целый и невредимый, идиот безмозглый!» Остин бегло оглядывает меня снизу доверху и задерживается взглядом на лице, которое, судя по отражению в зеркале, опухло и смачно заляпано кровью. «Рожу спрячь под капюшоном, а то народ перепугаешь, пока дойдем до машины. Отвезу тебя к врачу». «Какому врачу? Не нужно. Со мной все отлично. К тому же мне нельзя в больницу. Меня там скорее добьют вниманием, а не вылечат. Я знаю. Поэтому отвезу тебя в свою рокфордскую квартиру. Док сам приедет туда. К тебе я тоже не поеду. Разве не слышал? Со мной все хорошо. К тому же меня моя девочка ждет. Она наверняка уже проснулась и места себе не находит. О, да! А ты сейчас такой красивый к ней приедешь и своим кровавым видом еще сильнее напугаешь ее. Нет, сначала ты едешь ко мне. Нужно, чтобы врач проверил тебя, и это не обсуждается. Врубив голос босса, отрезает Остин. Я не твой работник. На меня этот устрашающий приказной тон не подействует. И слава богу, что ты не мой работник. Я бы застрелился, если бы на меня работал такой придурок, как ты. Как погляжу, годы не сильно изменили тебя. Мозгов как не было, так и нет. Зато тебя пиздец как изменили. Когда ты успел стать таким... Каким? Перебивает Остин, одаривая меня своим новым фирменным взглядом бессердечного убийцы. Вот! Об этом твоем киллерском взгляде я и говорю. Ты где такому научился? Тебе не стоит об этом знать. Сурово выдает он, а я несколько секунд изучаю его лицо и молчаливо соглашаюсь. Мне сложно представить мир, в котором он живет. И, честно говоря, мне действительно не стоит расспрашивать Остина о нем. Меньше знаешь, крепче спишь. Мне вполне хватает видеть, в кого он превратился, и знать, что для Остина убийство, кровь, смерть и перестрелки то же, что для меня выступление и запись новых синглов. В общем, привычная обыденность. Ты снова начал драться, как девчонка. Продолжая глухо негодовать, Остин первый нарушает тишину. «Ты не прифигел?» Скидываю брови, чувствуя неприятное жжение над левой. «Нормально я дрался, особенно учитывая, что вообще не помню, когда в последний раз это делал. Оно и видно, все навыки растерял, как и забыл все мои давние наставления. Ой, ладно, пару тренировок, и я снова приду в боевую форму». «Даже не сомневаюсь». Но сначала тебя ждет медицинский осмотр, и мне похуй, каким образом я довезу тебя до квартиры. Если не соглашусь, вырубишь меня и потащишь туда на своем горбу? Усмехаюсь, но Остин остается предельно серьезным. Если понадобится, так и сделаю. Мне нужно убедиться, что с тобой все в порядке. За последнее время я и так потерял слишком много людей. Низкий голос друга мрачнеет до непроглядной темноты. И я решаю больше не припираться, а вместо этого сказать то, что должен буду повторять ему до конца своей жизни. Спасибо тебе огромное, Остин. Я навечно останусь твоим должником. Он усмехается и чуть расслабляет острые черты своего лица, отчего становится больше похожим на того мальчишку, с которым я познакомился много лет назад. Ты ничего мне не должен, Марк. Мы друзья. И потому я хочу по-дружески предупредить тебя. Если ты и в этот раз облажаешься с Эмилией, я сам тебе задницу надеру. Я срываюсь на смех и тут же закашливаюсь от боли в ребрах, а как только справляюсь с кашлем, с уверенностью проговариваю. Можешь быть спокоен, я не облажаюсь, ни за что на свете.